Глава 18. Девятый день после ОНСГ. Хотелось бы мне сказать, что Владистужева затолкали на арену, но вышел он своими ногами. То, чему меня учили 4 года, в него вбивали всю жизнь. Умереть во имя клана не слава, но необходимость. Поэтому он шел с непроницаемым лицом, но к его неудаче тьма хорошо чувствовала страх. Атаковал я первым, слегка придавив его тьмой. Он ответил стужей, опустив температуру до минуса и снежных хлопьев, в результате справившись с моей стихией. Хороший ход, любые холодные заклинания станут эффективнее. Но последовавший заморозка сказала о домашней связке, а не подготовленном против меня плане. Это могло сработать против безродных магов и новых семей, которые стараются сконцентрироваться на одной или максимум двух стихиях, стараясь создать лучшее заклинание, родовое направление. Но старым фамилиям этого не требовалось, поэтому они изучали доступные чары всех стихий. Я принял заморозку на огненные латы и полетом сблизился с ним. Затем проклятый клинок и 4 печати. Долго мучить я его не стал, во избежание. Только зеркало из воды подвесил. А когда он увидел свою проклятую рожу, то чуть сознание не потерял. Так что заклятие я сразу снял, кроме тех, которые хотел оставить. И ушел с арены, показывая, что с этого хватит. Быстрый бой. Пока я поглощал один кристалл за другим, восстанавливая запас, Ира принесла очередную флешку с записью боя. Возможно, Ками станет чуточку легче после просмотра видео. А я со своей стороны пообещаю, что это только начало. Ко мне как раз шел целитель вместе с Флаймом. Это значило, что моих врагов вылечили. «Гайта готов подождать с дуэлью», — произнес одноклассник, дождавшись вердикта доктора о том, что со мной все в порядке. «Отлично», — потер я руки, — «тогда через 15 минут». Речь шла о другом дне. «Чего тянуть? Сейчас поговорю с вашими друзьями и буду готов. Они явно забыли, что им следует извиниться. Кстати, не хочешь сходить с нами?» «Дальмейстер, твои шутки уже давно не смешат. Они не друзья нам». «Конечно. А где хитрый и большой?» «Не твое дело». Я ему ничего не ответил. Мы с Ирой под ручку пошли в сторону Нахтритера и Владистужева. Недовольный Флайм двинулся за нами. Выбора у него не было, раз подвязался представителем Судзуки. Во время похода к нам присоединились одноклассники и одноклассницы на правах знакомых. Парням кивал, девушкам привычно дарил шутливые комплименты. Так что к бывшим противникам мы подошли внушительной процессией. Те встретили нас напряженным молчанием. Минута прошла в обоюдной тишине. Даже шум разговоров остальной толпы стал стихать. «Этих!» — раздался негромкий, но прозвучавший сейчас громом презрительный голос Ольги Толстосумовой. Моя одноклассница славилась пресловуто жестким отношением к чести, с большой буквы. «Вообще ничему не учат», — продолжила она, не смущаясь от внимания к своей персоне. Старинная купеческая семья лишь 10 лет назад смогла назваться родом, поэтому слегка полноватая темноволосая, но светлокожая девушка яро берегла написанные правила абстрактного рыцарства. «Проиграли. Будьте любезны хотя бы извиниться», — закончила она, не обращая внимания на покрасневшего жениха и моих недругов. «Лорд Дальмейстер, мы с моим другом хотели бы принести вам извинения», — церемонно и с достоинством сказал Владистужев, когда справился с замешательством. «О, духи!» — провыла Ольга. «У меня с ней всегда были неплохие отношения. Видимо, тому виной впитанное с рождения почтение перед первыми кланами». Слава духам, романтичной, но более практичной девушке хватало ума понять, что я очень невыгодная партия. Крайне целеустремленная особа. «Господа, извиняться следует не передо мной, а перед моей невестой», — поправил я блондина. Они снова извинились уже за ошибку, потом еще раз перед Ирой. Чем мы можем загладить свою вину? Блондин умел играть тоном и не удержался от издевки. «Хорошее, но не платье. Такие же туфли и сумочка». Я подумал о том, что не домучил мерзавчика. Больно быстро он пришел в себя. «Господа, единственное, чем вы можете загладить свою вину, это как можно более мучительно сдохнуть. Но я уверен, что о чести вы только слышали. Поэтому я, Тимур Дальмейстер, объявляю войну роду Нахтриттер и клану Владистужевых». Моя последняя фраза гремела в абсолютной тишине. Мало того, что объявление войны не столь частое явление, я же имел наглость бросить личный вызов. «Завтра вам пришлют официальные документы, а через 3 дня я загляну к вам в гости». Мои слова обговаривали условия войны. Через оговоренный срок я нанесу первый удар. И только после моей атаки они получат право на мое убийство. Эта схема появилась для того, чтобы не вмешивать собственный клан в личную месть. «Тимур!» — протянула восхищенная Ольга. Чаще всего подобный вызов в исторических романах звучал от преданных своей семьей одинокими героями, что сражались во имя мести или справедливости, путая первое со вторым. «Ольга!» — спародировал я девушку. «Поможешь юному герою в будущей войне?» «На то ты и герой, чтобы побеждать в одиночку», — отмазалась Толстосумова. «Практичная девушка!» — знакомые поддержали смехом нашу пикировку. «Я готов», — повернулся к Флайму с улыбкой. Бой с Судзуки на фоне моего эпичного объявления войны прошел скромно и ожидаемо. Подмастерью практически невозможно победить мастера, потому что заклинания второго тупо сильнее пробивают защиту первого. Одноклассник, как я когда-то, был вынужден ставить по два щита на одну мою атаку, только предыдущие дуэли с ним же неплохо научили меня не просто пользоваться защитой, но и атаковать парой заклинаний. Через минуту все было закончено. Отступление. «Отец, мы скоро войдем в воротный район», — вбежал Силамир Владистужев по ступенькам на крыльцо. И полетел обратно. Крил Владистужев ударил сына без помощи силы. «А он даже доспех не успел поднять», — отметил крепкий беловолосый с серебристой сединой бородатый мужчина, мимоходом спускаясь с крыльца. «Ты что натворил, ублюдок?» — еще раз ударил он сына. «Не сильно, так, чтобы перевернуть на спину. Ты уничтожил нас!» Но увидев, что сын, скрючившись от боли, не реагирует на его слова, он бросил исцеление. «Способен слушать?» — спросил он с презрением. «Его кровь не умеет даже терпеть боль, всего лишь треснувшие ребра. А блондин второй раз в жизни испытал столь сильную боль. И первый раз от семьи. Еще недавно втайне презирающий отца, сейчас он его слушал очень внимательно». «А вы чего стоите? Других дел нет. Запарю!» — взревел мужчина, обратив внимание на замершую в страхе челядь. «Пошли», — бросил он сыну. В кабинете они сели напротив. Только отец развалился в кресле, а сын сидел с прямой спиной, положив руки на колени. «Ты уничтожил нас. Большинство компаний разорвали все долгосрочные контракты. Начались проверки наших предприятий. Нас покидают семьями. Еще 3-4 дня, и клан Владистужевых исчезнет». Мужчина устало потер лицо. «Отец, не лучше ли тогда ударить самим?» — робко спросил блондин. «Если мы уже все потеряли, то лучше погибнуть в бою». Закончил он смелее, увидев, что отец убрал руки с лица и заинтересованно смотрел на сына. «Гляжу на тебя и понимаю, что все бесполезно. Если даже мы выберемся из сегодняшней задницы, то после моей смерти ты все равно все прогадишь, наследник!» — произнес мужчина, вложив максимум презрения в статус отпрыска. «Почему, отец, разве я не прав? Их всего двое». «Заткнись, пока я не прибил тебя собственными руками. Война, говоришь? Ты снова хочешь встретиться с младшим мейстером?» Сын явственно побледнел. «Или вступить в бой с человеком, прозванным ручным чудовищем кукловодов, который убивает с легкостью грандов? Которых, надо же, у нас ни одного. И главное, ты забыл, что если начнется война, то первым делом защитники мейстеров уничтожат наш алтарь. Наших предков, что выбрали силу для потомков, проклятие вместо покоя. А какой мы к демонам род без кристалла и духовной защиты? Почему, думаешь, мейстеров не добили? Толк от победы, если ты теряешь саму суть рода. С ними ты собрался воевать?» — приподнялся мужчина. Блондин испуганно вжался в кресло. «Тогда следует откупиться», — решился он подать голос, увидев, как родитель упал обратно. «Говорили, что у них денег даже на еду нет. 2 миллиона для них — огромные деньги». «Да, мы откупимся. Только твоей головой. Эти древние твари признают лишь кровь. Готов умереть ради клана?» Судя по испуганному взгляду сына, совсем не готов, несмотря на браваду в позе. «Но, отец, он объявил личную войну», — возразил парень, взяв себя в руки. «Все-таки всю жизнь его учили сохранять лицо. И это остатки воспитания позволили ему вспомнить главный факт. Разве мы не справимся?» — спросил он смелее, заметив задумчивый взгляд отца. «Справимся», — подтвердил мужчина слова парня. Сейчас он смотрел на сына без пелены родительской любви и гордости. «Ничтожество», — Капризное, злобное, трусливое убожество. Тварь! С дикой яростью Крилл вспомнил жену, рожденную Вахрюшеву, на которой он женился не по любви, а из-за богатого приданого, о чем в данный момент сильно сожалел. Тупая гадина! У мужчины немного времени оставалось на сына, поэтому воспитанием занималась супруга. И сейчас он понял, что все успехи его сына, которыми он так гордился, были фальшивыми. Победы в поединках с магами из нищих семей куплены, ранги, которые брались пустышкой. Если долго и обильно накачивать тело кристаллами, то всегда есть шанс перейти уровень. И то изнасилование, что припомнил им Дальмейстер, это именно изнасилование, а не наказание простолюдинов, посмевших оскорбить аристократов. А ведь все данные предоставлял Дорен, его младший брат. Завистливый мелкий ублюдок так и не простил ему главенство. Это значило, что все хуже, чем он думал. Желание стать наравне со старыми семьями слишком сильно увлекло его. Он забыл о тылах и о том, что доверие — это слабость. Что ж, от гиблых ветвей избавляются. Скорее всего, клан Владистужевых исчезнет, но род останется. Крилл привычно забыл о том, что развлекался не меньше, чем его сын. А ранг мастера как раз получен не его тренировками, а накачкой кристаллами маны. «Мы Владистужевы. Сила там, где остальные замерзают. Разве нам бояться какого-то мальчишки?» — с чувством произнес Крилл. Сын расправил плечи и заулыбался, услышав знакомый клич. «Дурачок Дальмейстер заигрался в древних героев и подарил нам 3 дня. Мы подтянем всех родственников, наймем лучшие роты и убьем его, когда он придет. Тогда никто не посмеет усомниться в нашей силе, а трусы, сбежавшие при звуках грома, сами приползут на коленях, верно?» Сын осторожно кивнул, не понимая смены настроения родителя. А тот не собирался просвещать наследника о своих мыслях. Точнее, о том, что отпрыском придется пожертвовать. Как и супругой, как и братом. Ведь родственники, испугавшись угроз молодого кукловода, честно признаются. Законы нарушал Силамир Владистужев, договаривался Дорен Владистужев, платила Море Владистужева. А лорд клана всего лишь доверчивый глупец, что заботился о репутации семьи. Наивно? Но скоро приедут те люди, которым Крилл доверяет и которые позаботятся о правильных показаниях. Иначе то, чем им угрожал мальчишка Дальмейстер, будет исполнено. Мужчина так и не осознал, что верными людьми он называл льстецов, подлецов, садистов и тупиц. И, соответствуя своему окружению, он забыл об одном из главных постулатов аристократов. Лорд несет ответственность за любые действия семьи. Мерион Нахтритер оказался менее эмоциональным, поэтому никаких разносов на улице, только в кабинете. Но слова были похожи. «Твоя выходка уничтожила нас. Хеллнайты уходят». Дэмиен, напротив, порадовался этому событию. Ему никогда не нравился план отца о получении статуса клана через объединение со зверями, а точнее через его брак со старшей наследницей. Он прекрасно слышал, как его невеста называл ее слабаком и обезьяной. Если бы не договор, то он сразу бы заставил эту тварь ответить за такие слова, а после отдал бы своей охране. Или сказал отцу, и тогда ее наказал бы уже собственный родитель. Но немного остыв, он подумал, что после свадьбы можно будет показать жене свои специфические вкусы. И оковы с плетью в том ему помогут. Проиграть он не боялся, мастер против ученика — это даже не смешно. Но идея взять зверюшку в официальные жены его все равно коробила до нестерпимого зуда. В отличие от отца, он не считал, что оборотни когда-нибудь смогут встать вровень с настоящими магами. «Я не боюсь мальчишки», — продолжал тем временем отец. «Но чиновники, которые прикрыли нас, получили письма с детальным описанием того, что с их семьями сотворят то же самое, на что они закрыли глаза. И пускай попробуют пожаловаться на мейстеров. Часть дураков и правда побежала просить защиты у ИСБ и ИБ. А сейчас они дают показания, почему первый аристократ обвиняет их в коррупции. Потому тебе надо бежать. Возьмешь свою сестру и...» «Нет, отец, ведь тогда род Нахтритер исчезнет. У нас всего один алтарь». «Если бы обрюхатил Найт, то нас поддержали бы оборотни. А вместо этого...» Прорвалось раздражение сквозь маску отца. «Если бы ты позволил мне взять больше воинов и магов, то она давно бы уже стала послушной сучкой», — не смог смолчать сын. Дэмиен долго пытался забыть, как в 14 вместе с Силом и их телохранителями они хотели нагнуть дерзкую зверюшку. Только оборотни оказались сильнее гвардейцев и пары учеников. И то унижение прошло крупной наждачкой по гордости подростка. Ему потребовалось немало сил, чтобы забыть, точнее, изменить трактовку тех событий. Их бросили, их подставили, их спровоцировали. «Дэмин, ты забываешься», — лязгнул голос отца. «Та выходка чуть не стоила нам жизни. Хеллнайты не объявили нам войну только потому, что старый кот готов пожертвовать всеми своими детьми, лишь бы получить больше власти». «Можно подумать, что ты не такой», — позволил себе мысленно возразить Дэмин. «Заставить единственного наследника жениться на животном? А можно было попросить помощи. Ты же со своим дружком не спросили никого, когда полезли к оборотням. Так что не смей спорить, а готовься к возрождению фамилии. Мы не сможем воевать против всей империи, тебе ясно?» «Да, отец», — вынужден был согласиться Дэмин. «Но с Лилит поговори сам». Не то чтобы он боялся сестры, но эта маленькая хитрая дрянь просто выводила его из себя. И один раз, увидев жертву ее игр, он решил, что отец все-таки перебарщивает с наставлениями о древних путях силы. Боль и кровь питают мага. «Уже! Мы смотрели твой бой в прямом эфире. И только то, что ты стал мастером, удержало меня от того, чтобы собственноручно сдать тебя ИСБ, назначив наследницей твою сестру». Дэмин ничего не сказал. Только решил. Вместо того, чтобы выгодно сбагрить ее замуж, он убьет маленькую стерву, иначе она обязательно ударит в спину. Он думал, что ее ничего не интересует, кроме новых игрушек. Но хитрая дрянь шепчет в уши отца, пока он занимается семейными делами. Парень давно забыл, что никакими семейными делами никогда не занимался, а в клубе больше отбывал номер, чем заводил полезные знакомства, считая местных магов скучными придурками. Они с Силом представляли, чем займутся с парой дурочек, которые верят в аристократов, что не устояли перед их чарами и собираются на них жениться. И в этой беседе наивных девушек ждало немало боли. Кстати, сестру он собирался убить сразу после того, как им с другом удалось бы возглавить собственные семьи, предварительно сместив отцов. Тимур Дальмейстер. К моему удовольствию, Ира решила собственноручно отдать флешку с видеозаписью боя Ками. Ведь такой придурок, как я, все испортит. Кайф заключался в том, что поехали мы на байке. Ветер в лицо, мощная машина под задницей, высокая скорость и красивая девушка за спиной. Гномик рычал в унисон с моим сердцем, а я вновь воспользовался переулками и немного магией, чтобы объехать все пробки. На нашей улице предложил сначала зайти к нам домой, предупредить там, чаю попить. «Здравствуй, Тим. Здравствуй, вторая невеста моего зятя. Встретили нас на кухне Юка, Аяна и вся семья Току, кроме старика, соответственно». «Привет, Тим», — хихикнула староста. Я вздохнул и покосился на Иру, что судорожно сдергивало подаренное кольцо. «И как все объяснить?»